кираса так и сверкала в отблесках пламени. Ну а второй, то есть вторая дама белая. И Чика указал на спящую мадам. Клянусь Наполеоном, это была она. Чико! Сержант был вне себя от ярости. Его рука искала саблю, но и Чика тоже был не из робкого десятка, особенно если дело касалось его рассказов. И поэтому он, нисколько не смутившись, добавил. Ну а сегодня, в отблесках костра, который, кстати, очень живо напомнил мне горящие бараки, я, наконец, узнал ее наверняка. А раньше, ну, еще когда она в первый раз вышла из кареты, я подумал, она? Я сомневался, да, я долго сомневался, зато теперь... Рубите голову, но я от своих слов не отступлюсь. И если сержант был возмущен как никогда, то Чико был не менее серьезен. Поэтому Дюваль медленно убрал саблю в ножны и мрачно сказал, «Уж лучше бы ты родился немым». «Как можно?» — так же мрачно сказал Чико. «Мать родила меня бегом. Вот от того-то я и такой беспокойный. А еще...» Но тут слова замерли у него на губах. Еще бы, мадам улыбалась. Она смотрела на него и улыбалась. Чико весь сжался и растерянно сказал. «Простите, сударыня, мы вас невольно разбудили?» «О, пустяки!» — ответила мадам. «Такое пробуждение даже приятно, ведь я большая охотница до всяких загадочных историй». «Так вы все слышали?» — тихо спросила Чико. «Как вам сказать?» — мадам пожала плечами и посмотрела на огонь. А после... «Да, трудно сказать. Ведь вы же, друг мой, ставите меня в трудное положение. Потому что всегда крайне неприятно уличать человека во лжи. Но я... Да, вы. Вот вы тут рассказывали о своей встрече с белой дамой. Рассказ был очень живописен, но... Ведь же хорошо известно, что белая дама... появляется только зимой, то есть когда уже холодно, выпадет снег, а в ночь с 6 на 7 октября в Полоцке было довольно тепло, даже жарко, тем более. И значит, белой дамы вы там видеть не могли, так? Может быть, зло согласился Чико. Но дамы ведь... «Бывают разные. Конечно. Вот только я здесь при чем? Да и потом, ведь будь я белой дамой, ну, дайте мне руку, отважный солдат, дайте руку. Мое рукопожатие не смерть, вы же это знаете, вы же все знаете». «И вообще, да расскажите мне, будьте любезны, все, что вы знаете о белой даме. А я в ответ тоже кое-что расскажу, и тоже очень занимательное. Ну, говорите же!» Солдат молчал, тогда мадам обернулась к Дювалю и спросила. «А вы что на это скажете, сержант?» «Солдат... Ну, солдат ошибался, — нехотя ответил Дюваль, — и довольна об этом. — Вы так считаете? — Да, и сержант отвернулся, потому что подолгу притворяться он не умел. Тогда мадам посмотрела на Чико и спросила: — И вы с этим согласны, да? Чико молчал. — Вы слышите меня? — Слышу, слышу, — недовольно проворчала Чико. — И даже кое-что ответил бы. Но у меня отмерз язык. Все, все, я больше ничего не говорю. — Вот и прекрасно, — сказала мадам. — Значит, я могу быть уверенной, что никто не будет меня перебивать. А мне ведь тоже есть что рассказать. Начну с того, — и она повернулась к сержанту, — с того, что Полоцкого пожара я, к счастью ли, к несчастью ли, не видела. Потому что именно в ту ночь у господина Пасторе был бал, и мы там чудесно веселились до самого утра. — У Пасторе? — переспросил сержант. — Да, именно, у господина Амадея Пасторе. Очень уверенно и даже чуть-чуть надменно ответила ему мадам. И также уверенно, по-светски, как это называл сержант, продолжала. Точнее будет сказать «де Пасторе», даже «маркиз де Пасторе». В особняке на... Ну, вы должны помнить, сержант, это примерно там, где мы с вами встретились. Только через улицу, напротив. Так вот, ночь на 7 октября я провела на балу, который давал витебский гражданский губернатор маркиз де Пасторе. Кстати, весьма любезный и обходительный молодой человек. Он дважды ангажировал меня, я танцевала с ним. Мне также выпала честь быть приглашенной и господином Пурже. О, это уже не статский, а солидный человек. Бригадный генерал, военный губернатор департамента. Не обошли меня вниманием и прочие бравые кавалеры, а именно сам командир и 2 обер-офицера Бергского пехотного полка. Но кирасир, поверьте мне, там и не было. И вообще о том, что в это время творилось в 120 верстах вниз по Двине, в этом несчастном Полоцке, никто из нас и понятия тогда не имел. Нам было весело, и только когда уже на следующий день мы, приглашенные к обеду, начали рассаживаться за столом, то вот тут-то господину маркизу и вручили срочную депешу. Прочитав ее, господин маркиз поначалу сильно побледнел, однако тут же пришел в себя, рассмеялся и сказал: «О, это глупости! Этого не может быть! Ну, в крайнем случае, Гувьон!» И мадам осеклась, замолчала. «Вы хотели сказать, что сенсир?» — смущенно подсказал ей сержант. «О, нет! Гувьон!» — настойчиво повторила мадам. «Дело в том, что господин маркиз де Пасторе, равно как и бригадный генерал Пуже, равно как и маршал Виктор, считал, что графский титул и маршальский жезл, доставшиеся Гувьону в этом августе, но одним словом, Пасторе, именовавший маршала сенсира по-старому, привычному, сказал: «Гувьон просто заманивает русских, и, думаю, уже сегодня вечером мы получим из Полоцка новое победное известие». И обед начался. И всем казалось, что эта досадная заминка вскоре будет начисто забыта. Но, увы, однако я сейчас не буду повторяться, потому что то, что было дальше, вам известно. Тут мадам замолчала и посмотрела на сержанта. Сержант опустил голову. Мадам посмотрела на Чико. Чико смотрел ей в глаза. Мадам гневно нахмурилась. «Нет». «Что я это говорю?» — так же гневно сказала она. «Все? Да не все. Да вот хотя бы про это напомнить. Так вот, в падении Полоцка и Витебска есть одно разительное отличие. Если Полоцк пал от неожиданно начавшегося пожара, то Витебск, напротив, был сдан из-за того, что запланированный, желанный пожар так и не вспыхнул. А почему? Да все от той растерянности, которая была вызвана внезапным появлением русских под стенами Витебска. Внезапным? Ну еще бы! И как-нибудь я обязательно расскажу вам, отчего произошла эта досадная внезапность. А сейчас нам не до этого. Так вот, продолжаю. Так, на той стороне Двины вдруг появились несметные полчища русских. Что делать? Кроме 800 солдат, уже упомянутого мною Бергского полка, защищать город было некому. Баварцы ведь ушли. Чико о них рассказывал. Так вот, чтобы хоть как-то задержать неприятеля и выиграть время для достойного упорядоченного отступления, генерал Пуже приказал поджечь мост через Двину. Однако, как совершенно верно сказал уважаемый Чико, кто-то по непостижимой глупости мост так и не поджег. И русские хлынули в город, а там и за город. И были пленены и славный генерал Пуже, и не менее славный, ну, одним словом, Бергский полк в полном составе положил оружие, ушел только маркиз Пасторе, главный виновник всех наших бед. Чудом добравшись до Смоленска, он получил аудиенцию у императора и доложил. И мадам снова замолчала, сержант спросил: «А вы?» «А мы?» — мадам нахмурилась. «А нас было немало. Правда, все больше статские, да женщины. До Смоленска мы, конечно, не доехали. Нас перехватили уже в 4 лье южнее Витебска. Кто?» «Русские казаки. Лейб-казаки. Сотник Дементьев, да. Ведь не правда ли смешно было бы притворяться, будто я с ним прежде никогда не была знакома? Однако, в отличие от вас, сержант, а равно как и от вашего генерала, опять забыла, как его зовут, но, одним словом, в отличие от вас, французов, русский казак не стал чинить мне никаких препятствий и позволил и дальше направляться туда, куда я пожелаю». «А куда именно?» «Да почти что туда же, куда я направляюсь и сейчас». «Но вы не направляетесь? Сидите?» «Нет, это вы сидите, сержант, и ваш верный солдат вместе с вами. И вам обоим хорошо. Вы пьете водку и греетесь, а я замерзну здесь. Я, между прочим, дама, и я хочу в тепло, в настоящее домашнее тепло, с настоящим камином». «Мадам, но где же это мы?» — начал было сержант. «О, насчет этого можете не беспокоиться», — поспешно перебила его мадам. «Это совсем неподалеку. А какое чудесное место! Добротный, крепкий двухэтажный дом, большая, даже просто огромная, на два этажа печь, пышущая жаром, господа! И что в нашем положении весьма немаловажно, там нет никого постороннего. И там вообще нет никого, кроме хозяина и его верных слуг.